Трудящиеся Корейской Народно-Демократической Республики активно ведут 200-дневную трудовую вахту преданности, чтобы пробить брешь в реализации 5-летней госстратегии экономического развития в разных отраслях народного хозяйства. Углекопы страны, в том числе угольного объединения Токчунского бассейна, успешно выполнили 10-суточный план. В металлургическом объединении имени Кимчака производство железа возросло в 2 раза больше против аналогичного периода минувшего года. Плотниками лесопром объединения номер 121 за последний месяц перевезено через реки Амнок, Чанчжон и Пучон в 1,2 раза больше круглого леса против аналогичного периода минувшего года.